Он провел ее к себе в кабинет, стены которого были сплошь уставлены книжными полками, и там усадил в кресло. На столе горела лампа, лежала открытая книга. Господин Фром сам принес поднос с чайником, чашкой, в который уже был положен сахар, и двумя тоненькими ломтиками хлеба, и сказал перепуганной женщине: «Сперва позавтракайте, фрау Розенталь, а потом уж поговорим». И когда она хотела его хотя бы поблагодарить, приветливо повторил: «Нет, пожалуйста, сперва позавтракайте, не стесняйтесь, будьте как дома, и я тоже не буду стесняться». С этими словами он взял книгу, лежавшую около настольной лампы, и погрузился в чтение. Читая, он свободно левой рукой, совершенно машинально поглаживал сверху вниз свою седенькую бородку. Казалось, он совсем забыл о гости. Старая, запуганная женщина понемногу успокоилась. Уже несколько месяцев жила она в постоянном страхе, среди разгрома, среди запакованных вещей, каждую минуту ожидая самого грубого нападения. Уже несколько месяцев не знала она ни уюта, ни покоя, ни мира, ни радости. И вот она сидела здесь, у господина Фрома, которого до того и на лестнице-то почти не встречала. Со стен глядели на нее светло- и темно-коричневые кожаные корешки бесчисленных книг. У окна стоял большой письменный стол красного дерева. Мебель вроде той, что была у них самих в первые годы брака. На полу лежал чуть потертый цвиковский ковер, а за столом читал книжку старый господин Фром. Читал и все время поглаживал свою козлиную бородку, какую часто носят евреи. Старик в длинном шлафроке, чем-то напоминавшим лапсердак ее отца. Словно по мановению волшебной палочки сгинул мир грязи, крови и слез, и опять настали те добрые времена, когда они еще были всеми уважаемые, почтенные люди, а не паразиты, которых надо уничтожать. Невольно пригладила она волосы, выражение лица стало другим. Значит, есть еще мирные уголки на земле, даже здесь, в Берлине. «Я очень вам благодарна, господин советник», — сказала она. Даже голос ее звучал иначе, увереннее. Он быстро поднял глаза от книги. «Пожалуйста, пейте чай, пока он не остыл. Берите хлеб. Времени у нас много, торопиться некуда». И он опять погрузился в чтение. Послушно выпила она чай и съела хлеб, хотя гораздо охотнее поговорила бы с советником Фромом. Но она хотела во всем быть послушна его воле. Она не хотела нарушать покой его жилища. Она опять осмотрелась. «Нет, здесь все должно остаться по-старому. Она не подвергнет опасности этот дом». 3 года спустя этот дом разлетелся на мельчайшие частицы от взрыва фугаски, а старый холеный господин советник умер в подвале медленной и мучительной смертью. Она сказала, ставя на поднос пустую чашку: «Вы очень добры ко мне, господин советник, вы мужественный человек, но я не хочу напрасно подвергать опасности вас и ваш дом. Все равно мне не помочь, я пойду к себе». Пока она говорила, советник Фром внимательно глядел на нее. Когда же она поднялась, он усадил ее обратно в кресло. «Присядьте еще на минуточку, фрау Розенталь». Она неохотно подчинилась. «Господин советник, я право же говорю серьезно. Будьте добры, выслушайте сперва меня. Я тоже говорю с вами серьезно. Что касается опасности, которую вы можете навлечь на меня, то при исполнении своих служебных обязанностей я постоянно подвергался опасности. У меня есть повелительница, и ей я подчиняюсь. Она управляет мною, вами, миром, даже теперешним миром там, на фронте. И эта повелительница — справедливость. В нее я верил, верю и сейчас. Справедливость избрал я своей путеводной звездой». Он медленно ходил взад и вперед по комнате, заложив руки за спину, все время оставаясь в поле зрения фрау Розенталь. Слова спокойно и бесстрастно слетали с его уст. Он говорил о себе, как о бывшем, собственно, уже давно не существующем человеке. Фрау Розенталь напряженно вслушивалась в каждое слово. «Однако», — продолжал советник суда, — «я говорю о себе вместо того, чтобы говорить о вас. Дурная привычка всех одиноких людей. Извините, я позволю себе еще несколько слов об опасности. Я получал письма с угрозами в течение 10, 20, 30 лет. И что же, фрау Розенталь, я уже старик и все еще сижу здесь и читаю своего любимого Плутарха. Опасность для меня — пустое слово. Я ее не боюсь. Она не трогает ни моего ума, ни моего сердца. Не говорите мне об опасности, фрау Розенталь». «Но сейчас это другие люди», — возразила фрау Розенталь. «А если я вам скажу, что угрозы исходили от преступников и их сообщников? Ну, так видите», — он чуть улыбнулся. «Это не другие люди. Просто их теперь побольше, а все прочие теперь потрусливее. Но справедливость осталась все той же, и я надеюсь, что мы с вами еще доживем до ее торжества». Он выпрямился и на минуту остановился. Затем снова зашагал из угла в угол. Он сказал совсем тихо: «И торжество справедливости не будет торжеством нынешнего немецкого народа». Минутку он помолчал, затем продолжал более спокойным тоном: «Вернуться к себе в квартиру вам нельзя. Этой ночью там хозяйничали перзики. Знаете, нацисты, что живут надо мной. У них есть ключ от вашей двери. Теперь вы никогда не будете спокойны у себя в квартире. Там вы действительно подвергаете себя совершенно ненужной опасности. «Но мне надо быть дома, когда вернется муж», — взмолилась она. «Ваш муж», — сказал советник суда ласково, — «ваш муж временно не может вернуться домой. В данный момент он находится под следствием в Моабите по обвинению в сокрытии долгов ваших заграничных контрагентов. Значит, за него можно не беспокоиться до тех пор, пока удастся поддержать интерес к этому делу государственной прокуратуры и налогового управления». Старый советник улыбнулся, приветливо посмотрел на фрау Розенталь и снова принялся шагать из угла в угол. «Откуда вы это знаете?» — воскликнула фрау Розенталь. Он успокаивающе поднял руку. «До бывшего судьи всегда доходит то одно, то другое, даже если он и в отставке. Вам, верно, также будет интересно узнать, что у вашего мужа очень хороший адвокат и что господин Розенталь находится в более или менее сносных условиях. Фамилии и адреса адвоката я вам не скажу. Он не хочет, чтобы его беспокоили в связи с этим делом». «А нельзя ли мне повидать мужа в тюрьме?» — взволнованно воскликнула фрау Розенталь. «Я отнесу ему чистое белье, ведь там некому ему постирать, и туалетные принадлежности, и, может быть, чего-нибудь поесть». «Дорогая фрау Розенталь», — сказал советник суда и решительно положил ей на плечо свою стариковскую, покрытую пятнами руку с вздутыми синими венами. «Вы также не можете навестить своего мужа, как и он вас. Ваше посещение ему не поможет. Все равно к нему вас не пустят, а вам оно повредит». Он посмотрел на нее. В глазах его уже не было улыбки, и голос звучал строго. Она поняла, что этот невысокий, приветливый, благожелательный человек был послушен какому-то внутреннему, неумолимому закону. Вероятно, той самой справедливости, о которой только что говорил. «Фрау Розенталь», — сказал он тихо, «вы моя гостья до тех пор, пока будете соблюдать правила гостеприимства, которые я сейчас изложу вам в нескольких словах. Вот первая заповедь гостеприимства. Как только вы вздумаете действовать самостоятельно, как только дверь этой квартиры захлопнется за вами, хотя бы всего один раз, один единственный раз, больше уже она для вас не откроется. Ваше имя, имя вашего мужа навсегда изгладятся из моей памяти. Вы меня поняли?» Он провел рукой по лбу. Он смотрел на нее пронизывающим взглядом. Она тихонько шепнула «Да». Только теперь снял он руку с ее плеча. Его потемневшие, ставшие строгими глаза, опять посветлели. Он снова не спеша зашагал из угла в угол. «Прошу вас», — продолжал он уже не так строго, «днем не выходите из комнаты, в которую я вас сейчас отведу, и не садиться у окна. На мою прислугу, правда, положиться можно, но...» Он замолчал, словно чем-то недовольный, и взгляд его устремился к лежавшей под лампой книге. Он снова заговорил. Попробуйте сделать, как я, превратить день в ночь. Я буду ежедневно снабжать вас снотворным. Еду буду приносить ночью. Может быть, вы сделаете мне одолжение и последуете сейчас за мной». Она вышла за ним в коридор. Опять она была смущена и испугана. Ее гостеприимный хозяин совершенно изменился. Но она вполне здраво убеждала себя, что старик-советник больше всего ценит покой и отвык от общения с людьми. Она утомила его. Он скучал по своему любимому Плутарху, кто бы этот Плутарх ни был. Советник открыл перед ней дверь, включил свет. «Шторы спущены», — сказал он, — «окна затемнены. Пожалуйста, так и оставьте, а то вас могут увидеть со двора. Думаю, вы найдете здесь все необходимое». Он подождал, пока она смотрится в этой светлой, веселой комнате с мебелью корейской березы, с туалетным столиком на высоких ножках, уставленных всякими безделушками, с кроватью под пестрым ситцевым пологом. Сам он смотрел на комнату так, словно уже давно ее не видел. «Это комната моей дочери», — сказал он потом чрезвычайно серьезно. «Она умерла в 1933 году. Не здесь, нет, не здесь. Пусть это вас не пугает». Он быстро подал ей руку. «Комнату запирать я не буду, фрау Розенталь», — сказал он. «Но прошу вас сейчас же самой запереться изнутри. Часы у вас есть? Хорошо. В 10 вечера я постучу к вам. Спокойной ночи». В дверях он еще раз оглянулся. «В ближайшее время вы будете целыми днями одна, наедине с собой. Постарайтесь к этому привыкнуть. Одиночество может быть большим благом. И помните, важен каждый уцелевший человек. И вы тоже. Именно вы. Не забудьте запереться». Он вышел очень тихо. Очень тихо притворил за собой дверь. И было уже слишком поздно, когда она спохватилась, что не пожелала ему спокойной ночи, не поблагодарила. Она быстро пошла к двери, но, не дойдя, передумала. Она только заперлась на задвижку и села тут же у двери. Она еле держалась на ногах. Из зеркала с туалетного столика глядела на нее бледная, распухшее от слез и бессонницы лицо. Она медленно, угрюмо кивнула этому лицу. «Это ты, Сара», — отозвалось что-то в ней. «Ты была Лорой. Теперь тебя называют Сарой. Ты была энергичной, деловой женщиной. Ты всегда работала. Ты родила 5 детей. Одна живет теперь в Дании, другая в Англии, 2 в США, и один лежит здесь, на еврейском кладбище, неподалеку от Шонхаузерале. Я не сержусь, пусть они называют тебя Сарой». Лора все больше и больше превращается в Сару. «Сами того не подозревая, сделали они меня подлинной дочерью моего народа, дочерью только моего народа. Он добрый, умный старик, но он чужой, такой чужой. Нет, Я не могу по-настоящему говорить с ним, как бывало с Зигфридом. Мне кажется, он холодный,